Первое слово было о том, чтобы хранили сердце, хранили откровения, уставы Господни. И второе слово, мне кажется, тоже было примерно этого смысла, хранить вот эти благословения. Ну, а я буду говорить о том, чтобы первый брат упомянул, что хранить нельзя, что хранить не должно, о деньгах. У нас так мало говорится во время богослужения о деньгах, и так много мы говорим о деньгах вне служения. Ну, я так вот немножко, когда начал готовиться к этой теме, просто наблюдал за собой, за своими разговорами с братьями. Очень много времени. 5 часов едем в Новосибирск, у нас очень много вопросов о деньгах идет. Я не считаю, что это плохо или осуждаю. Я просто понимаю, что это жизнь наша. Мы думаем об этом много. И это, может быть, даже в какой-то мере я лично за нормальное принимаю. Не сверх такое, вот это не духовность. Но думаю, что нам надо иногда больше говорить здесь и на богослужениях о деньгах. Потому что они очень, это тесно связано с нашей жизнью. Буду читать, притча называется «О неверном управителе». Это вообще считается трудное место. Очень много раз я слышал вопрос, как вы это место объясняете. Открыл некоторые комментарии, и там богословы тоже пишут. Очень трудное место для понимания. Друзья, не знаю, мне показалось, что очень легкое место. И мне всегда казалось оно не очень трудным. А когда я сейчас разобрал, думаю, да вообще это такое легкое место. Но, думаю, секрет в том, если разбирать этого неверного управителя, это очень трудное место. Если разбирать нас с вами, что мы неверные управители, все очень просто понимается. И все хорошо. Я прочитаю эту притчу, напомню ее. Евангелие от Луки, 16 глава. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отстранен, отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века этого догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кто такой богатый человек? Да, прежде всего я хотел обратить внимание, кому обращена эта притча. Сказал же и к ученикам своим. Но эта притча больше относится именно к нам, верующим, к последователям Христа. Кто такой богатый человек? Ну, это Бог. В 3 притчах вот здесь подряд в Евангелии от Луки, притча о брачном пире, притча о блудном сыне, везде в роли богатого господина человека является Бог. И еще раз, значит, хочу эту мысль подчеркнуть. Действительно, Бог владыка всех владык, и Ему принадлежит все. Принадлежит весь мир, и мы Ему с вами принадлежим, и все наше имущество. Все, нету ничего, что это не Его было. Поэтому это действительно Он все во всем. Кто управитель? Это мы все с вами. А над чем же мы управляем? Вот здесь мы управляем над нашим личным имуществом, над деньгами. Значит, можно сказать, что все материальные ценности, которые мы имеем, это то, над чем мы поставлены управлять. Знаете, в Палестине в то время так было, что богатый человек мог жить в Иерусалиме, иметь свой дом. А у него было одно, а может быть, несколько имений, где-то за пределами Палестины. И там были у него управители, которые должны были вовремя доход давать оттуда, должны были разумно управлять всем. И вот Христос сравнил нас с вами вот с такими управителями. Практически все, что имеет Бог, именно материальное, у него действительно нет никакой кассы своей, оно все хранится у верующих, у его детей. Как один брат сказал, да, Бог наш очень богат, но он все свои деньги хранит в карманах у верующих. Значит, он все это раздал на управление всем, поставил. Притом управление может быть двойное. Ну, я вот так себе представляю. У нас есть ответственные братья за молитвенный дом. Есть ответственные братья за кассу. Когда-то и нам, каждому из нас, вдруг посылая в поездку, выдают церковные деньги. Говорят, вот на эти средства ты поедешь. Итак, значит, есть, можно сказать, значит, имущество такое общее. Это общее имущество, мы еще подотчетны перед кем-то другим. Ну, тот, кто отвечает за молитвенный дом, он еще отвечает за это перед церковью, перед братьями. Кассир тоже, он не может распоряжаться сам. Но есть часть имущества, которая является лично наше. Мы перед людьми не подотчетны. Это наши деньги, наше имущество, значит, материальное все. Но оно все равно не наше. Это тоже Бог поставил нас управлять. Только оно не подотчетно перед другими людьми. Я хочу сказать, что все мы управители. Ну, за исключением маленьких грудных детей и, может быть, старых, немощных, больных людей. Ну, я так взял наших детей постарше. Велосипед у него есть, у мальчика или у девочки, да? Это тоже управитель. Вот твой велосипед, этим ты управляешь. Как ты им будешь пользоваться? Ну, постарше уже имеют, может быть, еще какие-то вещи. Ну, а мы, взрослые, еще больше имеем. Пожилой человек, может, дом на нем записан, он квартира. Он уже, может, даже немощный, но это пока его имущество, это его, над чем он поставлен Богом управлять. Ему это доверено, как он будет управлять. Дальше, здесь написано, донесено было. На этого управителя кто-то донес. Кто обычно является доносчиком? Ну, я так понимаю, или враг управителя, или друг господина. Враг господина никогда не будет доносить. Хорошо, что расточают его имение. Друг управителя тоже не будет доносить. Покрывать будет. А враг управитель, он обязательно донесет. Потому что он давно мечтает его оттуда, значит, что-то с ним, чтобы сделали. Но кто является нашим врагом? Ну, враг наш, это дьявол. И Библия подтверждает, на Иова кто доносил? Дьявол доносил. Сатана предстал и говорит, вот ты ему его оградил, вот он поэтому так тебе и служит. В Откровении написано, клеветник на братьев наших, постоянно который клевещет. Знаете, за нами следит он. Он постоянно следит, как мы что делаем. И доносит Богу. И всякие наши неправильные поступки, он сразу их показывает. Вот ты говоришь, что это дитя твое. Вот ты говоришь, он тебе служит. А посмотри, как он делает. А посмотри, как он деньгам привязан. А ты ему еще побольше дай, и посмотришь, как он будет поступать. Я хочу даже сказать, если нам иногда благополучие земное дается, это не всегда нужно понимать, что это благословение Божие. Это может быть даже по наущению лукавого. Для испытания нашего, что мы будем делать дальше. Но в любом случае это дает Бог, Господин всегда Он. Но не всегда это для того, чтобы мы, как вроде бы добрые, хорошие, нам это дается. Это может быть дано для проверки. Так вот, есть доносчик, который до нас постоянно доносит, и от которого мы не можем скрыться. Он все знает и все видит, и постоянно клевещет. Второй, кто доносит, может доносить до нас, это друзья господина, это братья и сестры верующие, которые видят, что мы что-то неправильно делаем, и начинают молиться Богу. Переживание за нас, что вот узнал о таком поступке, увидел, может даже не всегда вам скажет, но перед Богом в тайной комнате будет молиться и говорить, Господи, ты видишь, вот брат или сестра так вот неправильно поступили. Ты вразуми его, не дай, чтобы он погиб. Практически тоже доносит господину, что неправильно поступают. Теперь, что значит расточать имение? Ну, если так в общем сказать, это использовать имение господина не в интересах господина. Я так, вот если взять этот пример Палестины, если был господин, то у него были имения, то часть имения, определенный доход он ожидал от этого имения. Может быть, это в процентах было, а скорее всего он примерно прикидывал, это имение у меня столько гектар. Оно примерно должно доход мне давать столько-то, значит, серебра. И он ожидал, а вот это поменьше имение, и участок там похуже, но с него я примерно столько ожидаю. И каждый год он ожидал этот доход, он его получал. Иногда я думаю, что имение большое, доход у него маленький, да? Этот с маленького имения собирает мне, смотри, как хорошо. А тот почему-то управитель, ему такое большое доверие, участок хороший. Почему-то всегда доход у него маленький, да? Господин придет и проверит, в чем дело. Или надо поменять управителя, а этого, наверное, надо наоборот переставить. Он, если он с малым справился, надо ему побольше дать. Наверное, и оттуда будет доход. Вот этот доход, это наше пожертвование. Те, которые, ну, наша десятина, те, которые мы носим в церковь. И вот Бог каждому дал нам управление, но мы должны дать отдачу, доход какой-то дать. Это вообще господина. В Библии очень прямо сказано, что десятина – это Божья часть. И вообще мы не имеем права на нее посягать. Когда мы десятину берем и не отдаем Богу, он называет это кража. Вы меня обкрадываете. Получается, вы даже мою долю не отдаете. Поэтому в отношении пожертвования у нас должна быть очень точное, строгое отношение к себе. Ее нужно отдавать, это Божье. Иначе при отчете у нас вообще все не сойдется. Получается, мы даже это не отдавали. Второе, что может человек или управитель неправильно пользоваться, но если взять, я опять хочу этот пример, как в Палестине могло быть, а потом к нам перенести. Допустим, этот человек, большое управление у него, но у него есть свои интересы. Он увлечен лошадьми. И он покупает очень дорогую себе лошадь. А хозяину вообще эти лошади не интересны. Он когда приезжает, думает, а за сколько же ты купил-то эту лошадь, там, твои скачки ты устраиваешь. Он, оказывается, господина средства тратит на это, да? Он и тратил средства не в интересах господина. Хотя господин его поставил управлением, естественно, управитель должен сам кушать, он должен одеваться, у него должен быть дом, где он живет, он должен на это тоже тратить. И господин это имеет в виду. Он не будет, знаете, вот наши траты на себя у Бога не ограничены, они имеют очень большой интервал. Что мы можем тратить на себя? Я думаю, если бы этот управитель совсем бы на себя не тратил, и нищий какой-нибудь оборванный к нему появлялся, он бы сказал, что ты же не можешь одеться, что ли? Ты что, столько денег? Ты, пожалуйста, оденься, дом у тебя, чтобы нормально ты жил. Понимаете, мы имеем право пользоваться тем, что нам Бог дал. Одеваться, кушать, дома свои ремонтировать, все, это мы имеем право. Но всегда мы должны думать, что мы подотчетный управитель, он всегда может проверить. Ну, если лошади, то машины можно к нам поднести, да? А мы можем автомобили увлекаться или подороже. Ну, это братья, может, а сестры, не знаю, одеждой или еще что-то. Знаете, у меня такая мысль, что вот этот управитель, если хотел сделать большую покупку, он должен был обязательно посоветоваться с господином. Что у меня вообще есть вот желание такое, но эта покупка большая, я на мелкие растраты господин не интересуется. Но большие надо было посоветоваться. Друзья, вот мы когда делаем большие покупки, мы советуемся с господином. Друзья, я вот сказал, что неверный управитель – это мы. Я, например, нахожу, что я далеко не всегда вспоминаю, что мне надо, когда я хочу что-то купить, помолиться Богу, спросить его, могу ли я вот потратить на это машину, может быть, купить мебель, купить, или еще что-то. Правильно ли это будет, что если я это сделаю? Просто недавно дверь меняю в дом. И пошел покупать. Это раньше все ручки были почти одинаковые цены. Сейчас ручка и замок можно купить за 50, можно за 200, можно за 400 купить. И думаешь, наверное, надо было с господином посоветоваться. Господин, могу я поставить? Потому что и понимаю, что то, что дороже, оно лучше, качественнее. Это вещь надолго у меня будет. Это не то, что через месяц мне выбросить придется. Может, 10 лет будет стоять. И внешность тоже играет роль. И вот я только хотел эту мысль сказать, что на важные покупки мы обязательно должны молиться. Спрашивать господина, имеем ли мы право. Если мы в свободе внутренней, хорошо. А может быть, нам сердце подскажет, что неправильно. Еще. Мы иногда что-то покупаем и дешево достали. Да, мы даже очень довольны, что мы дешево купили. Но мы подумали, может быть, надо в этом выразить благодарность Господу. Господи, я купил, я рассчитывал на столько-то денег, а купил значительно дешевле. Я эти часть денег я отдаю на пожертвование, да? Это моя благодарность тебе. А мы же как? Мы дешевле купили и рады. О, мы еще можем потратить. Еще на себя, да? И получается, будет ли господин рассматривать верность, что правильно мы ли в управлении? Теперь. Дай отчет, призвал господин его и сказал, дай отчет в управлении твоем. Вы знаете, что все мы будем давать отчет о нашем управлении. никто от этого не уйдет. Все будем давать, как и в вопросе не только духовных дел, мы будем давать отчет материально, как мы пользовались нашим имуществом, деньгами и всем остальным. Знаете, деньги — это такая вещь, которая требует отчета. Поэтому не удивляйтесь, если вас кто-то раньше времени, еще перед Богом не предстали, а кто-то вас к отчету, ну, потребует. Мне кажется, вот Павел, когда в Коринфянам пишет, он говорит, что мы открыты совести каждого человека. Вот так поступать, чтобы нам потом не стыдно было сказать, за сколько я вещь купил. Или что-то сделал, и потом, как бы это братья и сестры мои не узнали. Или даже спросили прямо, и мы тут давай вилять, что там... Я думаю, что иногда может такая ситуация быть, что есть некоторые люди слишком соблазнительные, от которого, может быть, и надо. Но в целом, чтобы мы были открыты, я купил это за столько, она немножко мне тоже дороговато было, и получилось так, но все-таки... Ну, открыты, понимаете? А не так, что, ой, отчет давать. Хотели бы очень все тайно делать. Друзья, с деньгами так не бывает. Раз мы имеем деньги, они требуют отчета. И я бы так сказал, чем раньше с нас требуют отчета, тем лучше. Если нас на земле потребуют отчета, мы можем что-то потребовать. А то хуже будет, если мы дождемся отчета только перед Богом, когда уже и поправить нечем, и сделать ничего. Поэтому я так хотел сказать, если у нас получается какая-то отчетность где-нибудь, мы должны, наоборот, радоваться, не переживать. Это хорошо. Мы раз дано управление, значит, должен быть какой-то отчет. Ну вот теперь, друзья, хотел бы, чтобы каждый себя проверил. Я так тоже сначала притчу читал, и сколько раз читал, я считал, что неверный управитель – это кто-то другие. А когда я сейчас внимательно перечитал, я думаю, вообще-то, наверное, можно сказать о каждом из нас, но в себе я нахожу. Я неверный управитель. Вот действительно, если перед Бог начнет меня все проверять, если я перед Его чистым взором стану, действительно ли все одобрит Бог, как я с деньгами делал? Действительно ли Ему это все понравится? Или, может быть, он оценит это по-другому. Может быть, у меня есть вопросы, некоторые вещи, а вот это не знаю, хорошо перед Богом или нет. Ну, вроде я поступил так, мне казалось хорошо, а перед Богом точно ли это хорошо? Я думаю, что Бог действительно в нас найдет, что мы делали что-то не так. И поэтому я хочу сейчас сказать, друзья, неверный управитель – это мы с вами. И нам надо всегда быть готовым об отчетности, думать об этом. Отстранение от управления – он, господин, говорит, что мне нужно, значит, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Но в данном случае, дальше, когда читаешь по притче, отстранение от управления – это смерть. Значит, тоже все будем отстранены от всякого управления. Значит, наступит такой день, когда Бог скажет, ну все, достаточно, ты управлял, теперь все. От управления отстраняешься. Притом, может, постепенно, вот когда человек стареет, он помаленьку, у него имущество меньше, меньше становится, да, потихоньку уже отстраняется от управления. А кто-то внезапно, раз, и отстранен. Но если мы все будем отстранены, и все будем давать отчет, то хорошо, если мы будем отстранены просто по времени службы нашей. Ну, просто срок истек, и Бог нас отстраняет. Хуже, если будет, как вот здесь этот управитель, отстранен, потому что он неправильно управлял. И господин, заметив это, решил его раньше времени сдвинуть, раньше времени убрать. И я так думаю, ну, конечно, я не знаю, как верующим такой пример взять, но неверующим, ведь они тоже управители. Такое бывает. Я думаю, даже вот, когда у нас вот в стране 84-й год умер, когда Брежнев, потом Черненко поставили, потом этого Андропова. Почему-то они год управляли страной и сразу отстранялись. Я так понимаю, что Бог ставил, неправильно управляет, устраняет. И я так понимаю, что очень много людей таким образом Бог устраняет. Когда Он им дает богатство, дает власть, и когда они не так делают, наступает момент, Бог его устраняет. Почему? Цели другие, время наступает другое, а пришел другой Горбачев, который начал по-другому, он его оставил, потому что он в интересах господина. Может, неосознанно, но, по крайней мере, то, что намеревался сделать господин, открыть двери Евангелия. Так вот, каждый из нас может таким же образом быть отстранен от того управления, на которое нас Бог уставил. Теперь дальше самое непонятное приходит, это когда он, как он работает с должниками, да? Он их вызывает и начинает им сокращать. Но я так вот это место понимаю, что вообще он начал работать в интересах своего господина. Вот его господин, если это Бог, он же и заинтересован, чтобы людям было лучше. Он заинтересован, чтобы его богатство служило для людей. Вот этот управитель, он жил для себя. И у него в долги люди залезали, и он не думал о них. А когда он стал с ними сокращать долг, почему господин и обрадовался? Наконец ты понял мои цели. Мне не интересно, чтобы люди в долгах у меня были, а мне интересно, мне им помочь надо людям. И в этом отношении должники – это наши с вами ближние. Ну, в каком плане мы должники? Кто из нас не должен ничего Богу? Все должники. И особенно, когда мы попадаем в беду, может быть, это даже какой-то расчет за наш долг. Не Бог нам чего-то должен, а мы должны всегда Богу. Ну, я вот такой пример возьму. Аварию сделал кто-то. Один такой аккуратный водитель. И аварию все равно сделал. И у нас такая мысль, ну надо же так, а? Ну он вроде так, вроде он незаслуженно сделал. А другой неаккуратный был и тоже аварию сделал. У нас такая мысль, что он заслуженно. Это следовало ожидать. С одной стороны, я думаю, тот, про которого мы думаем незаслуженно, тоже должник перед Богом. Только, может быть, в другом плане. И поэтому Бог допустил, что он тоже попал в беду. Что-то с ним случилось. Так вот, каждый раз, когда ближний из нас попадает в беду, это заслуженно. Это он в долгу у Бога. И Бог это ему допускает. Но мы, которые можем ему помочь из этого, ну, скрасить его долг, да, материально помочь, поддержать его, дружески что-то поддержать, вот это мы поступаем с должниками господина. Это не, они не нам, они нам никто ничего не должен. Но они господину должны. А мы облегчаем их участь, помогаем им подправить свое положение, да? Кто-то в пожар попал, мы сложились, пришли, помогли. Да, может, это даже и наказание Божие. Даже мы, может быть, это и знаем, что брата Господь должен возлюбить. Но то, что мы пришли и скрасили его долг, облегчили, мы поступили в интересах нашего господина. И второе, он заботится о будущем, да? Он когда сел и думает, а что ж делать? Сейчас управление я устранюсь, копать не могу, просить стесняюсь, надо мне что-то делать. И когда господин увидел, он его и за это и похвалил. Он его похвалил за то, что он начал думать о будущем. Получалось, когда он до этого момента, до того, как он его призвал к отчету, он не думал, что его когда-нибудь от управления отстранят. Он жил в этом имении хозяина и совершенно не думал, как будто это пожизненно, и он всегда так будет жить. И поэтому господин его и похвалил. Вот теперь ты начал думать, что когда-то от управления я тебя отстраню. Отдам ли я тебе пенсию? А буду ли я тебя обеспечивать? А понравился ли ты мне? И поэтому, друзья, в чем похвала, значит, или в чем мы должны цены света сего, да? Века сего. Догадливые сынов света в своем роде. В чем они догадливые? Что думают о будущем. А верующие так поступают, как будто не будет у них ни вечности, ни царства небесное. Вот в этой земле живем, вот эти деньги, вот сегодня их надо нам иметь, все. И он говорит... Это неправильно. А когда мы начинаем думать, а я же еще в вечность приду, я же еще к Богу приду, это управление у меня временно, эти деньги, это имущество, это все у меня только временно. И поэтому я должен, соответственно, так поступать, думая, а что будет потом. Вот в этом первое, что мы должны позаботиться, о будущем. О том, чтобы вот этим, что управление или деньги, все это временное явление. Дальше он вот с 9 стиха он переходит, как же мы должны поступать с деньгами. Что он от нас ожидает? И он говорит, я говорю вам, это господин, это тот же господин, который дал нам управление, это Христос говорит. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Приобретайте себе друзей. Ну, я привел пример, может быть, у мальчика какой-нибудь велосипед есть, да? Он может только сам кататься, еще и будут все завидовать. А может, когда попросит кто-нибудь, а может, даже не попросит, знает, что у соседа нету, да? Сказать, ну, на, ты тоже, наверное, хочешь покататься, на, покатайся. Он что сделал? Приобрел себе друга. Этим маленьким имуществом, одним велосипедиком. А он себе, может, даже одного, и второго, и третьего. И все будут расти и знать, что вот это хороший мальчик, это хороший верующий. Он всегда поделится. И где-то в школе ручкой поделится или еще чем-то. Но мы, взрослые, мы имеем гораздо больше, чем нам есть поделиться. Помочь другим. И этим мы приобретаем друзей. Спасение за деньги приобрести нельзя. За деньги мы приобретаем друзей, которые потом будут свидетелями перед Богом, что мы были добрыми людьми, что мы разумно использовали, что мы правильно поступали. Следующее, что нам нужно поступать с деньгами, это верность проявить. Здесь интересно, три выражения, которыми названы наши деньги. Это малое, верный в малом, верный в неправедном богатстве или чужое. Наши деньги, наше имущество, вот три характеристики имеют, что это малое. Знаете, по сравнению с вечностью, что нам Бог даст, это очень-очень мало. И даже самый богатый человек, даже пусть бы он царем был бы, это очень мало по сравнению с тем, что он вечности может иметь. Поэтому это малое, верное. Потом неправедное богатство. Но неправедное именно не имеет отношения к праведности никакой, к духовности. Может быть, даже может кто-то так выразился, может быть, это в том дело, оно и неправильно. Одному много дано, другому мало дано. Ну, правитель так определил. Но это, по крайней мере, вот так оно названо. И чужое. Вот все, что мы имеем, это чужое. Нельзя считать, что это мое, я могу распоряжаться, как хочу. Это чужое. А то, что богатство в Царстве Небесном, оно названо многое, праведное, истинное оно здесь названо, и ваше. Вот то, что там мы приобретем, то истина наша будет. А вот что мы здесь имеем, это не наше. Это нам придется отчет перед Господином. И он говорит, ну вот, как вы считаете, если кто в этом малом был неверен, он же и много ему не доверить нельзя. Бог ему не доверен. А кто был в малом верен, Бог ему истинное, ваше отдаст, ваше доверит. Здесь три раза слово «верный». Верный в малом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, и если в чужом не были верны, слово «верность». По отношению материального имущества и денег Бог ожидает от нас верности. Значит, чтобы мы... Вот мы как-то слово «верность» употребляем за Христа постоять, убеждение сохранить. А в Библии употребляется слово «верность к деньгам», «верность к имуществу». Я вот так говорю слово, а смотрю некоторые очень невнимательно. Может быть, я скучно говорю. Но я хотел бы сказать, друзья мои, не думайте, что у вас мало денег, это к вам не относится. Это относится братьям, вот предпринимателям, это пусть они внимательно слушают, а ко мне не относятся. Друзья, вы точно так же подотчетны будете за то малое, что имели. И я не думаю, что будет какая-то большая разница. Правильно, кто имеет больше, того больше труда надо, больше внимания, чтобы использовать. И последнее, что мы должны использовать, как деньгами пользоваться. Это тут два господина. Деньги это могут быть господином, а могут быть слуга. Они очень плохой господин. Человек, который живет ради денег, ради земного благополучия, имущества, деньги стали его господином. И они очень плохие, они портят человека. Но очень хороший слуга деньги. Вот представьте себе, деньги, они могут работать на расстоянии. Они как слуга, которого послал за 1000 километров. Он там будет свою работу производить. Те деньги, которые вложены в благовестие, допустим, да, они же работают на Чукотке, работают на Камчатке. Исполняют порученное. Вложил туда человек, и они, значит, исполняют. Потом, деньги приобретают души. Вложенные деньги в правильное, в такое, в благовестие. Мы кажется, ну что такое деньги? А деньги души приобретают. Знаете, вот сейчас у нас было братское, я вернулся оттуда, но я несу так служение ответственное по благовестию. Знаете, очень много, 80, может 90% вопросов, которые мне пришлось решать с братьями-благовестниками, в деньгах заключались. Там нехватка денег на ту поездку, там нехватка денег на то, там третье, пятое. Понимаете, очень много денег служения. Духовные вопросы, что вот помоги приехать, побеседовать, очень мало. Я не хочу сказать, что мы, братья, стали все вопрос денег. Просто на сегодня какую роль играют деньги в благовестии? Это действительно духовные братья. Они могут очень хорошо служить, но они не могут поехать. Они просто ограничены, финансово не могут поехать. Где-то началось строительство дома и остановилось. А мы знаем, какое великое дело, когда в городе есть молитвенный дом. Когда люди могут туда пойти. И как многие свидетельствуют, построившие церкви молитвенные дома, как сразу приток людей увеличился. Значит, деньги могут работать, они могут приобретать души. Деньги вызывают большую благодарность, утешение. Кто очень сильно нуждался, бедствовал, да, и вдруг ему пришла помощь. Да, какое утешение он получает? Какая благодарность Богу, что Бог о нем позаботился? Друзья, ну это-то мы можем, это наш слуга может пойти сделать. Это те деньги, которые мы имеем. И пусть вы немного отдадите. Каждый понемногу, сложилось много. И существенная помощь пришла. Когда мы помогали там бедствующим на Кавказе, мы все сложились помаленьку. Годы были очень трудные. Но когда туда сумма пришла, нам объявили, что собрали столько-то. Это была хорошая сумма. Даже на тех верующих разделить. Получается, мы все, каждый своего слугу послал, а там хорошую работу сделали. Итак, заканчивая это служение, я хотел бы, ну, серьезно, чтобы мы проверили, верны ли мы в малом, верны ли мы в деньгах. И что мы должны с нашими деньгами делать? Во-первых, верность в том, чтобы отдать Божье Богу пожертвование, эту десятую часть. Во-вторых, не только десятую часть, а за все остальное мы должны думать, как мы, правильно ли мы делаем. За большие покупки особенно мы ответственны, перед Богом ответственны, отвечать будем. Что это все временное, и мы можем действительно приобретать себе друзей. Мы можем приобретать людей для Христа. Сейчас мы будем молиться. И Христос закончил тем, что двум господам не получится служить. Если деньги начинают над нами господствовать, мы плохие слуги для Бога. Поэтому вообще деньги не должны мы им ни грамма служить. Деньги должны работать на нас. Деньги должны служить нам. И все наше имущество. Да поможет нам Бог проявить верность в малом, в неправедном, в чужом. Аминь.